do shit until they murder me. Говорите, я вас слушаю. Алло, да, здравствуйте. Компания «Кредит 911». Меня зовут Кожин Роман Сергеевич. Сакина Тадиловна? Да. По поводу оплаты. Звонил. И? Алло, что и? Не забыли про нас? Нет. Когда оплату будете производить? Никогда. Почему? А, это имеет значение какое-то? Что? Это имеет какое-то значение? Да, имеет. Какое? Надо просто узнать, заявление в суд отправлять или в полицию о мошеннических действиях. А, ну в полицию отправляйте дела. Сразу. То есть вам все равно, да? Ну, это все равно. Понимаю, это все равно отказной материал стопроцентный, так что вы отправляете куда хотите. Да, вы так считаете? Я это знаю. Ну, знаете, сколько таких умных, как вы? Да, знаю, сколько таких умных. Посади, после общения с участковым пишется отказной материал. Знаю. Понятно. То есть хорошо. Это у вас не первая практика? Кто вам такое сказал? Я такого не говорила. Ну, вы... не говорили? Нет. Просто вы так говорите, как будто это для вас норма. Ну, для меня это не норма, но факт остается фактом. То есть вы ходите по микрозаймам... Берете деньги и не платите, да? Вот вы знаете, куда я хожу, вас абсолютно не касается. Ну, вы к нам пришли, взяли деньги как-то. Ну, так касается. Вы говорите тогда о себе, а не каких-то микрозаймах. При чем тут я? В смысле, при чем тут вы? Я имею в виду о вашей компании. Вы как личность не существуете в формате данного диалога. Вы же представитель компании, и когда я говорю «вы», я имею в виду вашу компанию. Вот вы как интересно заговорили. Ладно, я вас понял, я фиксирую отказ, тогда всего доброго, до свидания. Пока. Пока вы своим родственникам будете говорить, до Смотрите, свидания. Смотрите, вам говорю, пока. Понятно, вас еще не воспитывали? А в чем невоспитанность моя? В том, что я говорю пока? Смотря с кем вы говорите. Ну, а с кем я говорю? Секинат. Телефонистка, я говорю. Субординация. Вы старше меня по званию? Какая субординация? Это вы кассир. Вы знаете, что такое субординация? Перекрестка? Вы знаете, что такое это вы субординация? Вы кассир перекрестка, что-то говорите про оператор, работу? А вы оператор колл-центра, что-то говорите про работу? Не совсем. Да как это не совсем? Лучше быть сидите оператором, на телефоне, чем кассиром. Сидите на телефоне и кошмарите людей. Ну кто вы? Ну оператор колл-центра. А вы хлеб продаете, да? У вас более достойно работать. Естественно. Я пользу людям приношу. Как? А вы какую пользу людям приносите? Какую вы пользу приносите? Ну, продаю людям продукты. Хлеб продаете? Да, хлеб польза. Продаете. А что тут, не польза? Есть чем гордиться, да. Ну, конечно. Ладно, а вам есть чем гордиться? Ладно, Секинат, прощайте. Ага, прощайте. Да. Здравствуйте, Анастасия Сергеевна. Не слышно вас. Здравствуйте. Говорите. Я вам представлюсь. Профессиональная служба взыскания. Меня зовут Потатуева Юлия Игоревна. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты изменились, ведется запись разговора. За ним по поводу долга сумма к оплате составляет 27 243 рубля ровно. Требование компании в течение суток оплатить сумму задолженности. Анастасия Алексеевна Сергеевна, скажите, пожалуйста, по какой причине не оплатили, что у вас произошло? Почему вы звоните третий раз за неделю? Что? Почему вы звоните третий раз за неделю? Мы звоним в рамках 230-го федерального закона, и взаимодействие считается то, когда клиент с нами разговаривает, а никогда скидывает телефон или трубку не берет, Анастасия Сергеевна. Раза в понятно. Неделю мы имеем право совершать звонки. Понятно. Я, во-первых, никогда в жизни не скидываю телефон. А что значит скидывать телефон? У нас вся информация зафиксирована. Ну что это значит? Вся информация что это значит, что у вас зафиксировано? Что значит скидывать телефон? Просто сброс вызова? Анастасия Сергеевна, вы вопрос решать с компанией собираетесь? А вы отвечать на мои вопросы собираетесь? Это не решит ситуацию. Я вам ответила уже один раз. Скажите, пожалуйста, вы сейчас где работаете? Скажите, пожалуйста, а когда вы начнете по закону работать? Мы всегда работаем в рамках 230-го федерального закона. Вы но сейчас проживаете в том же адресе, у вас изменений нет? 230-й федеральный закон. Вы звоните третий раз за неделю. Анастасия Сергеевна, мы звоним в рамках 230-го федерального закона. Закон мы не нарушаем. Нарушаете. Скажите, пожалуйста, вы судьба сейчас где работаете? Знаете, такую компанию была? Замечательная, веселая компания. Звонила по три раза в день. Помните, что с ними случилось? Анастасия Сергеевна, вы сейчас где работаете? Скажите, пожалуйста. Я думаю, что с вами случится то же самое в ближайшее время. И я свою лепту в это обязательно внесу. Скажите, пожалуйста, вы как собираетесь вопрос решать? Звоните на следующей неделе. На этой вы превысили количество допустимых взаимодействий. Тогда и поговорим. Угу. Угу. 11 число было на прошлой неделе. Анастасия Сергеевна, вам звонок совершался. На этой неделе вам компания... Сейчас я вам скажу, что в таком случае. На этой неделе был совершен звонок 13 числа и сегодня. Два раза в неделю, Анастасия Сергеевна. На каком основании вы говорите, что мы нарушаем закон? Три раза в неделю. Вчера тоже звонили. Вчера звонка не было с нашей компании. У нас все зафиксировано. Поэтому, Анастасия Сергеевна. Было или не было? Ну, вот передо мной тоже компьютер, я все вижу. Анастасия Сергеевна. Компьютер, а передо мной мозг мой. У вас кредиты еще есть? Помимо данного займа. Звоните с понедельника, узнаете, может быть. Близкие родственники знают, что у вас долг имеется? Они вам могут помочь с оплатой? Звоните с понедельника, узнаете, может быть. Анастасия Сергеевна, ваши документы сейчас находятся на особом контроле. В случае неоплаты в течение суток вам компания крайне раз дает именно шанс оплатить задолженности. Одно и то же. Особый контроль. Там над башками вашими нужен особый контроль. В случае неоплаты компания передаст информацию. Быстрее дочитать скрипт и бросить трубку. Еще быстрее. Быстрее. Послушайте, пожалуйста. Зачем? Анастасия Сергеевна. Вы же там все эти... Под копирку сделанные. Одно и то же. Совершенно не без фантазии компании. Не перебивайте меня, пожалуйста, Анастасия Сергеевна. Буду перебивать. Я договорю. Я хочу вас всех там перебить. Вот вас еще не перебивала. Под записи телефона в разговор скажите вашу фамилию, имя, отчество, то, что вы отказываетесь оплачивать займ. Под записи телефонного разговора скажите вашу фамилию, имя, отчество и размер груди. Я вам представляю. Ага. Анастасия Сергеевна, в таком случае я вам донесу необходимую информацию до вашего тренера, чтобы потом не получится. Мы не будем с вами слушать вот эту вашу хрень. Давайте вы уже бросите трубку и на этом покончим. Иначе мне придется проявить навыки разговора в параллель. Будет... А я умею разговаривать в параллель. Передавать часами. Документы. У меня эта функция встроена с рождения. Вы поэтому бросайте трубку. Человек. Послушайте, пожалуйста. А вы нет. И? Анастасия Сергеевна. Что такое? При наличии, я продолжу, при наличии решения... Нет, вы не будете продолжать, я не хочу слушать ерунду федерального закона об недобитых сотрудников Финколлекта, которые по наследству перешли в Финпротект. Да, видимо, когда закрылся Финколлект, это наложение ареста на имущество должника, Анастасия Сергеевна. Бобике. В другую, другой дождный офис, и там закрыли заново. Всего доброго. Новых, старых и новых. Анастасия Сергеевна, бросайте всего трубку. Вам доброго. Бросайте трубку. Всего вам доброго. Бросайте трубку. Да. Ну, смелее. Добрый день. Могу услышать Ирину Анатольевну этого? Да. Это банк «Ренессанс Кредит». Меня зовут Кубанов Дмитрий Валерьевич. Это у меня из-за того, что наш разговор записывается. Это отдел взыскания просроченной задолженности. Звоним по поводу решения вопроса по вашей задолженности. А по кредиту 35 дней. Ирина Анатольевна, скажите, почему не получается оплатить вовремя? Потому что желание у меня отсутствует. Ваш долг сейчас перед банком составил 4060 рублей. Его нужно погасить либо сегодня, либо завтра, крайний срок 17 мая до 6 часов вечера. Скажите, когда вы внесете платеж, сегодня или завтра? Кому это нужно? Скажите, я вижу, что последний раз вы производили платеж в марте месяце, 12 марта. После этого платежей не было. Что изменилось за это время? Кому это нужно? Я не понимаю ваш вопрос. Что вы имеете в виду? Вы сказали, нужно оплатить там какого-то там числа. Кому это нужно? Вам нужно оплатить. Мне нужно? Это кто так решил? 17 мая. Что мне это нужно? Согласно статье 819 Международного кодекса Российской Федерации, кредитный договор, на основании которой вы взяли на себя обязательство платить по графику платежей. Но это не значит, что мне это нужно. Но вместе с тем это ваше обязательство. Но я от них отказываюсь. Дело в том, что согласно статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств, отказаться вы от оплаты не сможете. То есть вам в любом случае нужно будет платить. Хорошо. То же самое в суде. Расскажите. Ирина Анатольевна, скажите, до того момента, соответственно, до марта месяца вы оплату производили, что сейчас произошло? Я же сказала, желание у меня отсутствует. А денежные средства оплата или нет? Что денежные средства? Денежные средства у вас, чтобы оплачивать, есть или денег нет? Чтобы оплачивать, у меня денег нет. Скажите, вы нам указали то, что вы пенсионер, это так? Нет. Я была пенсионером, а потом достигла определенного возраста и перестала быть пенсионером. У нас же так в стране происходит. Что вопросы вы странные задаете? Если я была на пенсии, да, если я пенсионер, то что со мной могло случиться, что я перестала быть пенсионером? Вот я поэтому вас и спрашиваю. Вот я поэтому вас и спрашиваю, призываю вас к логике. Что могло со мной случиться, что я перестала быть пенсионером? За плохое поведение меня пенсии лишили, думаете? Скажите, а вы сейчас трудоустроены или нет? Не скажу. А вы пенсию получаете в размере 19 500 рублей? Не скажу. Дело в том, что, Ирина Анатольевна, сейчас ситуация такова, что вам 35 дней начисляют штрафные проценты в размере 20% годовых, то есть сумма увеличивается. Есть риск того, что если вами сейчас не будет произведена платежа, а это важно, на основании пункта 1.2.3.17 и статьи 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации агентский договор, ваши документы могут передать в коллекторское агентство для взыскания с вас принудительно. Вы готовы будете к таким последствиям? Вы что такое говорите? Как коллекторы могут с меня принудительно взыскать? Что вы болтаете? В таком с вами будут работать, у меня информации нет. Но принудительно, запомните, мальчик мой, на всю жизнь, что принудительно в нашей стране взыскать задолженность могут исключительно судебные приставы. Никакие коллекторы, тем более по 1005 статье, да неважно по какой статье, принудительно ничего взыскать не могут. Кто они такие? Вот кто они такие? Обычная ООшка какая-то. Какое принудительное? Вам были озвучены. Ага, вот понятно. Когда за жопку прихватили, да, надо трубку бросать. Что вы сейчас предпримете, чтобы найти денежные средства? А что вы сейчас предпримете для того, чтобы чушь вот эту больше не говорить людям про принудительное взыскание коллекторами? Я рекомендую рассматривать сейчас все возможные варианты. Я рекомендую сейчас вам рассматривать Гражданский кодекс очень внимательно. Гражданско-процессуальный кодекс также очень внимательно. И также 230-й федеральный закон изучить и узнать о том, что за введение в заблуждение человека, чем вы только что занимались, когда говорили про принудительное взыскание со стороны коллекторов, также имеется административное наказание. Угу. Сотрудники коллекторского агентства будут вправе приехать к вам по месту жительства. Ну хорошо, пусть приедут. Вы тоже можете приехать. По поводу оплаты, до, соответственно, 17 мая вами будет погашен ваш долг или вы готовы? Ни в коем случае. Вами будет внесен платеж, да или нет? Я же сказала, ни в коем случае. Не воспринимается, да, информация с первого раза? вашу неготовность оплатить. Неготовность, ага. Знаете, вы обязаны до 17 мая внести 4060 рублей наш номер. Прямо обязаны. 210-42. Я не буду вам звонить, вы мне неинтересны. Вы глупости говорите. До свидания. Счастливого пути. Но он будет...